Друзья, присаживайтесь. Сейчас хор исполнит псалом. «Помни путь» — это заповедь Господня. К этому призывают праведники библейские. Это тема нашего собрания сегодня — вспомнить путь, которым вел Господь. После хора камерный ансамбль поучаствует и потом общим пением споем псалом.